Глава 9. Пятница, 13. 1307 год по Рождеству Христову. 12-13 октября. Париж, Королевство Франции. Вещь удобная и легкая. Движение не сковывает. Иван выложил на стол сверток темного сукна и распутал стягивавшие ткань ремешки. Защитит от колющего удара и стрелы. При рубящем ударе тебе в худшем случае переломают ребра или ключицу. «Оптимизм, внушающий уважение», — сказал Славик. «Сколько весит?» 4,5 килограмма. Оденешь и не заметишь». Сукно скрывало кольчугу из очень мелких колечек, прилегавших друг к другу настолько плотно, что зазоры не рассмотришь. Похоже на ящеричью кожу. «Материал, конечно, запрещенный. Половина колец титановые, половина — нитиноловые, что гарантирует максимальную прочность доспеха». Взяв кольчугу в руки, Иван повернулся к Славику. «Держи. Одевать так же, как и свитер. Ничего сложного. Но сначала стеганую куртку, а кольчугу поверх». «Я в этой сбруе упарюсь. Ведь еще калет и плащ». «Ничего подобного. На улице холодрыга. К вечеру жди морозца. Работать весь день придется в основном на свежем воздухе. Успеешь замерзнуть. И никаких возражений. Сопротивления не ожидается, но исключить встречу с вооруженным арбалетом фанатиком никак нельзя. Тебе не терпится пообщаться с парижскими лекарями, накрепко убежденными в том, что раны, нанесенные холодным оружием, исцеляются мочой девственницы, смешанной с мускусными выделениями хорьков и сушеным языком лягушки? Тогда никаких возражений. Верни кольчугу в сундук». «Благодарю, но обойдемся без ненужного экстрима. Между прочим, как Жофр и руководство отдела снабжения позволили тебе протащить сюда вещи из титана?» «А кто их спрашивал? Стальной доспех тяжелее и надежность значительно ниже. При всем уважении к инструкциям и правилам использования предметов из 21 века в исторической реальности, на первое место в списке приоритетов я ставлю собственную жизнь, вместе с твоей. Погибнуть или покалечиться из-за недостаточно качественного оснащения я не желаю. В конце концов, кольчуги благополучно вернутся вместе с нами в родную эпоху. А если до возвращения произойдет что-нибудь совсем нехорошее, то поверь, нам будет решительно все равно, остался здесь титан или нет. Встань ко мне спиной, зашнурую стеганку». Наступило утро четверга. Настаивать на подъеме с рассветом Иван не пожелал. Надо как следует выспаться, поскольку отдохнуть получится только сутки спустя, а то и позже. Без преувеличений можно сказать, что Францию ожидает самая масштабная полицейская акция Средневековья. Аресту подлежат несколько сотен братьев-рыцарей и сержантов ордена. Должны быть захвачены десятки замков и командорств. Организовано следствие и содержание заключенных. Соединение отдельных дел в единый процесс. Тесное сотрудничество светских властей и инквизиции. «Я несколько вульгаризирую. Ну, тамплиеры попросту довыпендривались», — говорил Иван за завтраком. Служка Аньель принес господам горячую фасоль в соусе с бараньим рагу и вином из трапезной августинцев. В умозрительные силы зла, проникшие в орден, о которых так любит разглагольствовать достопочтенный брат Герард, я не верю. Интриги, гордыня, жадность и откровенное хамство — вот что сгубило храмовников. Категории самые приземленные. Допустим, Филипп не обратил бы внимания на очевидные странности. Приезд магистра Жака де Мали во Францию. А ведь основная штаб-квартира ордена находится на Кипре. Что ему понадобилось в Париже? Затем. Долг короля банкам тамплиеров на сегодняшний день составляет астрономическую сумму. Как такое можно было допустить? Что произойдет, если они потребуют вернуть деньги? 500 000 ливров, не шутка. То есть Филипп настолько зависим от храма? Помазанник Божий зависим только от Господа. Но чувствовать постоянную угрозу государственного дефолта Филиппу неприятно. Рыцари способны за день обанкротить Францию. Герард уверял, что обнаглевший магистр предлагал королю расширить привилегии ордена за списание части долга. А привилегий у них и так более чем достаточно. Филипп человек ершистый и несговорчивый. Но задобрить тампль пытался неоднократно. Как? перенес казну в парижский замок храма, доверив сохранность королевских сокровищ и регалий. 2 года назад подал прошение в капитул о вступлении в орден, но получил открытый плевок в лицо. Короля не приняли с формулировкой «монарши особые становиться братьями-рыцарями не могут», хотя в уставе об этом нет ни слова. Филиппу даже не позволили стать донатом или консьером Тампля, подобие ассоциированного членства. Нельзя и точка. Король обиды не забыл. А тут очень вовремя подоспел прелюбопытнейший донос, прошедший через руки Герарда Кларенского. Преподобный, оценив, какое сокровище ему досталось, сразу предупредил Филиппа. Можешь пояснить? Неизвестно, правда это или нет, но существует вероятность заговора в Тампле. Военный переворот. Отстранение жесткого и самоуверенного короля вместе с нынешним правительством от власти, передача корону его сыну Людовику. Бесхарактерный тип, им будет легко управлять. Орден получает в собственность самое крупное государство Европы с населением в 15 миллионов человек и безграничным экономическим потенциалом. Не за этим Жак де Мале прибыл с Кипра. Нехорошее совпадение. «Донос – подделка?» – прямо спросил Славик. «В том-то и дело, что нет. В обычаях храмовников исповедь друг другу. Один из изгнанных рыцарей проболтался, будто слышал от собрата на исповеди слова об измене, зреющей внутри ордена. Современный статус части посвященных братьев кажется недостаточным. Хочется еще больше». Не исключено, этот человек наврал или преувеличил, однако на Филиппа сообщение Инквизиции подействовало, будто красная тряпка на быка. Потенциальная возможность осуществить переворот у храмовников есть, еще какая. Магистр де Мале руководит многочисленной обученной армией, способной взять страну под контроль за считанные дни. Народу и дворянству сообщат, что Филипп умер от апоплексии. Предъявят фальшивое завещание, передающее часть властных полномочий ордену. Допущений безграничное множество. Что бы ты стал делать на месте короля? Ударю первым. Вот, именно. Филипп решил не дожидаться у моря погоды и не предаваться созерцанию, будет переворот или нет. Рисковать он не вправе. Кто бы спорил, и корыстные соображения сыграли значительную роль. Отдавать 500 тысяч ливров храмовникам жаба душит. Добыча покроет расходы на войну во Фландрии и стабилизирует бюджет. В казну отойдет недвижимое и движимое имущество. Добавочно, ликвидация монополий Тампля во многих областях экономики. А главное, уничтожение структуры, конкурирующей с государством. Сплошные выгоды. Рассуждать о добре и зле тут незачем. Это политика. Нравственность и мораль в данной области отходят на второй и третий план. Оставим право говорить о добре со злом брату Герарду. Он разбирается куда лучше. Выходит, никакой метафизики? Прикидываемся реалистами? Ничего другого делать не остается. Мы с тобой технический персонал. Отставить эмоции, исполняй предписанное. Герард священник. Он обязан оценивать деятельность храмовников с позиции религиозной морали. Брат-рыцарь Фюстель де Бевер покрывал родного братца, ставшего серийным убийцей. Да, это очень плохо. Беверу, если инквизиция его сцапает, припомнит эпизоды на улице Боннель. Храмовники похищают людей с непонятными целями, что доказано документами трибунала. Что ж, и за это придется ответить по окончанию следствия. Однако нам-то что за дело? Тебя Тампль должен интересовать только с одной стороны. Добыча. Добыча? И сведения о дверях, используемых братьями Ордена. Вспомни, зачем мы здесь. Да помню я, вздохнул Славик. Зарабатываем деньги. Деньги – цель сопутствующая. Знания, утерянная столетия назад информация – вот главнейшая задача. Покушал? Отлично. Собираемся и идем на последнюю рекогносцировку в Сен-Жан. Оттуда в Нотр-Дам. Что мы забыли в соборе Богоматери? Не следишь за новостями. Вчера скончалась Екатерина де Куртене, титульная императрица Латинской империи и жена графа Карла Валуа, отца будущего короля Филиппа VI, первого представителя новой династии после ухода со сцены старшей ветви капетингов. На отпевании в Нотр-Дам и последующих похоронах в аббатстве святого Дионисия Парижского будет присутствовать великий магистр Тампля Жак де Моле. Хотелось бы на него последний раз взглянуть в мирной обстановке. Кто нас пустит? Двое провинциальных дворян. А пергаменты, подписанные епископом Гийомом де Вером, папским нунцием и верховным инквизитором Франции, нам зачем? Герард обеспечил нас, как братьев мирян, документами, дающими немалые привилегии. Именем Святейшей Инквизиции ты и я можем задержать и припроводить к следователю кого угодно. Кроме Его Величества и высших государственных чиновников, разумеется. Добавочно, право беспрепятственного прохода в пределах Парижа. Хоть в тюрьму, Гран-Шатле, хоть в консьержи. Круто. Никогда бы раньше не подумал, что стану сотрудником Инквизиции. Привыкай. Злоупотреблять властью мы не станем. Но в случае чего отмазка безупречная. Служба про его города арестовать нас права не имеет. Даже в случае публичного совершения противозаконных действий. Обязаны доставить в резиденцию трибунала и только. Предъявитель этих полномочий действует по моему приказу и во благо Франции. Подпись «Де Ришелье», процитировал Славик знаменитый рескрипт кардинала из «Трех мушкетеров». Признаюсь честно, мне страшновато. Чего бояться? На нашей стороне король, государство и церковь. Слышишь? Полдень бьют. Опаздываем. Я распорядился, чтобы конюх оседлал наших собственных лошадей. Мало ли, ночью или под утро придется выехать из города. Зачем? Ненавижу, когда ты задаешь этот вопрос. Сам-то как думаешь? Хроники и летописи упоминают, что Филипп занял Тампль без сопротивления. Но вдруг информация недостоверна. Кроме того, вспомним, что командор Франции Жерар де Вилье и еще десяток высокопоставленных рыцарей Капитула бесследно исчезли. Упустить настолько крупную рыбу мы не вправе. Не достанется королю, будет считаться нашей добычей. «И что нам делать с командором?» – изумился Славик. «Ты безнадежен. Привести в Сен-Жан, допросить с пристрастием и в расход». «То есть как?» «Обычно. Ножом по горлу. Хочешь – дагай в сердце. Если нравятся спецэффекты – кувалдой по черепу, чтоб мозги по стенке. Но я уверен, брат Герард запретит пакостить в его любимом подвале». «Я в этом не участвую». Тебя никто и не заставляет. Де Вилье исчез? Исчез. Кто сказал, что не мы в этом виноваты? И прекращай дуться. Тебя предупреждали о реальной возможности испачкать руки. Так уж и быть. Если предстоит грязная работа, придется заниматься мне. Не впервой.